Глава 12. В этот вечер, поздненько уже, нежданно-негаданно, ко мне припожаловал редактор. Синюшный от злости, знать где-то шарился старый кот и не обломилась на чужом подворье. Со старта попер на меня. «Признайся, ты был на ТЭЦ? Или накатал свой опус, Филькину грамоту, с чьих-то слов?» Я уставился на него, обалдело. «Белины объелся, что ли, гусар наш? Там же детали! Там же дух живой, и редактор не видит это. Молчу, горцуй дальше. А он, как робот на разъезде, шпарит одно. Был на ТЭЦ или нет? Зациклился. Хоть иди и собирай свидетелей. Вы знаете Саночкина? В его смену пускалась машина, позвоните. Открыл тетрадь абонентов. Вот его телефон. Не дело редактора собирать факты. Даже слюной обдал меня. Почти полвека прожил заполошный. А выдержки не на грош. Наскочит вот так, орет с бухты-барахты. И как напылившийся вихрь скроется мигом. Он высок, плечист, тяжел. От молодости, видимо, бурной, остался лишь чубчик-завлекалочка. Белопенная волна его закрывает правый глаз. И редактор, обращаясь к кому-либо, то и дело вскидывает голову. Как конь, которому досаждают пауты. Потому и кличку получил гусар. Я уже сказал, он тяжел. И тяжел не только своей массой, но и духом. Сел на стул, не сдвинешь, монолит. Сел на служебное место, никуда до глубокой старости. Мохом, плесенью обрастет, не проветрится. Главное кредо, надо быть хоть плохоньким, но членом нашей богатейшей и разнообразной иерархии, членом парткома, райкома, горкома, иметь место, стало быть, и вес, в профсоюзе, советах, обществе знания, с упоением и, понятно, тайной завистью, как стихи Лермонтова, читал проклады должностных лиц, скрытые привилегии, спал и видел себя в эшелонах власти, но, не обладая творческим и организаторским даром, дальше редактора городской газеты не поднялся. Когда в силу вошел молодой металлургический завод, многократного члена швырнули сюда редактором многотиражки. Здесь он, партийный рупор, допустил грубую трагическую ошибку. Тоже оголтело попер на производственных руководителей. А дирекция завода всегда была здесь сильнее парткома, и генерал, герой социалистического труда, неизлечимый советский анархист, посмотрев первые номера, прямым текстом сказал секретарю парткома: «Уберите его к такой-то матери, чтоб духу на заводе не было». И гусар мотает головой у нас, строителей завода, собственно, мотает и наши кишки. Ребята из других газет, которым довелось с ним поработать, давно подсказывают: «Плюнь ты на него, ему, гусару, никогда не угодишь». Я написал то, что видел своими глазами, повторил настойчиво, думая уже о том, что, наверное, сейчас самый подходящий момент, когда можно и воспользоваться советом, плюнуть и устроиться в другую газету. Тогда почему свои глаза не заметили аварию? Расписал каждого, хоть к награждению представляй. Аварию? Какую еще аварию? Самую обыкновенную. Никакой аварии не было. Мигнула лампочка, остановился на миг кран, и только, могу поручиться. Что ж, сделай милость, напиши это поручительство. Завтра в 9 положи мне на стол. Редактор изливал свой гнев под порогом. И вот отворил дверь, но, видимо, не насытился бранью и выходить раздумал. Теперь, не ожидая приглашения, погусарил в комнату и сел на диван, разведя руки контрафорсы и так поддерживая себя с обеих сторон. А я в который раз представил турбинный зал и мигнувшие лампочки, этот кран, который катился со звоном и вдруг встал на миг, а потом снова ожил. Неужели их минутная спотычка и есть авария? Но ведь ни пожара, ни жертв, ни испорченного оборудования, ни... Да что говорить? Может быть, встало где-то производство или хоть один захудалый станок? Я прислонился к столу, заложив руки за спину и глядя редактору в лицо. Передо мной была глыба, отшлифованная в президиумах. Под определенным градусом вскинут подбородок, буравящий взгляд. Эта властная фигура чего-то ждала от меня. Жертвоприношение, что ли? Упасть на четыре кости? Поплакаться? Гранате за палу? Дано держаться в руке считанные секунды. Я не вложился в них, и она взорвалась. Я тебе как коммунист вдолбить хочу. Если ум есть, поймешь. А нет, действуй, как знаешь. 2 года после университета отработал, так что теперь вольная птица. Талантишко какое-никакое есть у тебя, но слишком ты мнишь о своей персоне. Вон сколько в глазах непочтительности. И грунчика строишь из себя, а белые рученьки замарать боишься? В жизни молодой человек не все на поверхности, да на чистой простынке лежит. Твои ахи и охи, на этом, даже имея серьезный талант, далеко не уедешь. Видите ли, 33 генератора смонтировал старик. Ах, какой молодец! А картины труда нет, а напряжения человека нет. Сплошь легонький, занимательный треп. Первый генератор в новинку, другой для радости. Все вместе бухгалтерский баланс, время-то закатное. Да это репортаж, невольно вскричал я. А репортаж – жизненно радостная песня о достижении, важном событии. 33 генератора смонтировал. Дай я тебя обниму, отец, сколько ты нам даровал энергии. Кулаки рук контрафорсов просели так, пружина дивана захрипела, защелкала. Ты меня учить будешь, прыщ на ровном месте. Когда я закончил университет, не московский, уральский, тебя, детка, и в помине еще не было. Ты зачем мне фельетоны тянешь? Это не песня, сирена гражданской обороны. Гулу, свисту, одно беспокойство. Моя газета под такой рев бьет человека насмерть, и я за тебя, игрунчика, отвечать должен. Что-то не совсем понятно. Примеры. Хоть один, за кого бы вам попало. Вот, отстегал прораба. Фельетон остроумный, ядовитый, конфетка, говорят мне, но ты проверил ли факты, верхогляд? Там все верно. Я подписал материал. Верно, да не совсем. Ты берешь факты, а обстоятельства тебя совсем не интересуют. То есть? С чего загорелся сыр-бор в семье Фестова? С его очередной выпивки и жуткой драки. Ты так думаешь? А может, с очередной измены его жены? Главный инженер, с которым ты, пишешь, любезно побеседовал, не признался, надеюсь, что он вторгся в их семью? Что же еще? В чем еще прокол? Услыхав мой смиренный, вроде бы поникший голос, во всяком случае без всполоха огорчения, с какой радостью, даже торжественностью, редактор метнул свою голову, скидывая с глаз чубчик-завлекалочку. Наконец-то я скрутил, подчинил, оседлал его. Вот оно, сокрушительное поражение, покорился, идет на мировую. Пишешь, налево и направо продается бутыльником кирпичи. За год на Островской площадке выросло 10-15 особняков. Примерчик вот, строящийся дворец Н. Но у Н на поверку оказалась справочка. Купил кирпичики на городской базе. Не все так просто в жизни, не все так просто. А вы занимались этим делом? И опять победный мах головы. Да я тебя постоянно подстраховываю. Сколько жареных фактов убрал. Думаю, молодой поймет. А этот молодой все дальше в дебри, ведь посадят за клевету. Надо было видеть, как он достал из кармана мой отпечатанный на фирменных бланках фельетон. Не подал в руки, а положил на краешек стола. Это можно было подумать не что иное, как документ о помиловании. Я не мог не взять его скатанного трубочкой. И увидел на полях крючки взвинченного оппонента, М и 2М одновременно, с восклицательным знаком. Такие неряшливые крючки ставит Лёва Саночкин, когда что-то читает. Как их понимать? Топчусь одной ногой и топчусь двумя ногами. Значит, Спартак наступает скрытно. Что ж, похлещемся. Ты, редактор, поешь здесь под гитару Лёвы Саночкина. Это не красит тебя. То, что главный инженер вторгся в семью Фестова, чушь собачья. Он и жена прораба, родные брат и сестра. Ее девичья фамилия Шулепова Алла Макаровна. Главный инженер Шулепов Иван Макарович. Это, простите, лежит на поверхности, и копать не надо. Примерчик с дворцом Н. На эту справочку, что купили кирпичи на городской базе, они, три брата, отгрохали уже ой-ой, сколько строений. Приглядимся внимательней. На стройбазе кирпичи с дырками облегченные, с городского завода и на городские нужды. Так купленного ими лишь на фасад одного дома достало. Остальные кирпичи сплошь промышленные, с Абашевского завода. Их и дурак различит, синюшные, пережженные, в трещинах, деформированные, а получает их на стройке лишь один участок – Фестово. Стройка давно перешла на сборный железобетон. «Так ты еще и притворщик! Мины для редактора ставишь!» Смерив убийственным взглядом, редактор покинул меня. «По-моему, мы разошлись окончательно. Кажется, без сожаления я вдруг понял. Эти 2 года он был для меня редактор-администратор, а чаще всего некто вы, который сам не мог сделать ничего хорошего, а только требовал каждый день строки, гоните строки, и ругался при малейшей оплошности на нас, как на преступников. Может, так и надо? Но ведь к этой жесткой требовательности должно быть присовокуплено нечто еще. Ты – духовный руководитель. Глубины, глубины взывают в обзорах газеты, в рецензиях издательства. Серьезных тем накопилось, не скажу вагон, но тележка, хотя бы такая самоходка, на которой корабел развозил пирожки, вполне наберется. По крайней мере, не нужно, как Видевичу, протягивать руку и выпрашивать «Будь добрый, дай темку». Но как самому развернуться? Все закрыто, все засекречено. На заводе даже пустяшную цифру не выцарапаешь. Генерал приказал отделам УКСУ не давать журналистам ни бумажки. На рапорт даже сапкор ТАСС пробился лишь разок, но пришлось сидеть под охраной секретаря парткома. А спробуй сунься многотиражник, да еще на личную беседу. Судя по характеру, наверняка скажет через помощника, как нашему гусару, «Пошел к такой матери, не болтайся под ногами». Слава ничего не хочет знать, кроме металла. Наверное, под него, этот металл, и музей открыт во Дворце культуры. На самом видном месте, под стеклом, положены одни профили. Зачем-то отшлифованы до зеркального блеска, хоть брейся. Хозяйка похваляется, вот что мы катаем. А зачем в музей тащить прокат? Не лучше ли, если хочется похвалиться, положить у въезда в город? Пусть любуются завзятые жестянщики. Зашел посмотреть кое-какие документы академика Бардина в архив его имени уже на другом металлургическом комбинате. Звучит музыка, как в зазывном торговом киоске. Ни человека, молодая особа, хозяйка, выслушав, вдруг разнервничалась, и результат нашего разговора можно передать коротко известными в народе словами. Мы сами с усами пишем. Отвлекся. Но что за хитрая, моргающая, как Лева, авария свершилась все-таки у нас. Не раздумывая, направился в общежитие к Семену. Тоже поговорю с ним по-мужски. Но корабела не оказалось на месте. Я вспомнил, его напарник, щитовой Долев, живет в моем доме. Только в какой квартире? Начал расспрашивать. «А шут его знает», — слышал в ответ. «В карты он не играет, в лото тожить, и буянить не буянит. Таких разве упомнишь?» Вернулся ни с чем. «Живем, как в джунглях. Друг друга не знаем даже в одном подъезде. Да что там, на одной площадке. Кивнешь ради приличия, и только-то. Вот если бы хоть раз выпил с ними, да побуянил, да помирился, тогда другой табак». «Ничего». Завтра с позаранку снова поеду на ТЭЦ. Засыпая, я думал о человеке, который больше, чем кто-либо, переживает за меня. Он мне очень был нужен сейчас. Наверняка и я ему. Но мы далеко друг от друга. Я знаю, он ждет, когда же я сам снимусь с мели. Снимусь или, скорее всего, изменю курс.